святому воскресенью, а в пятницу, как птицы небесные, кормимся. Ну и на том спасибо. А то перед новью и того не станет. Рыбу ловить нельзя, зверя бить тоже нельзя. Не так, как в Мазовии. Так жаловался этот подданный крестоносцев, говоря то ли с самим собой, то ли с Юрандом. А тем временем они миновали пустошь, покрытую заснеженными глыбами известняка, и ступили в лес, который в предутреннем свете казался седым. И в лесу потянуло на них холодом и пронизывающей сыростью. Уже совсем рассвело. Если бы не встал день, Юранду трудно было бы пробираться по узкой лесной дорожке, тянувшейся по косогору, на которой его рослый боевой конь местами едва протискивался между деревьями. Но лес вскоре кончился, и спустя немного времени старый рыцарь поднялся со своим провожатым на вершину белого холма, по которому бежала проезжая дорога. «А вот и дорога», — сказал мужик. «Теперь вы, пан, сами доберетесь». «Доберусь», — ответил Юранд. «Возвращайся домой». Он сунул руку в кожаный кошель, притороченный спереди, достал из него серебряную монету и подал провожатому. Крестьянин, привыкший получать от местных крестоносцев не подарки, а палки, глазам своим не поверил. Схватив монету, он прижался головой к стремени и обнял его руками. «Господи Иисусе!» — воскликнул он. «Да вознаградит вас Бог, вельможный пан! Оставайся с Богом! Храни вас Бог! Щитно перед вами!» С этими словами он еще раз склонился к стремени и исчез. Юранд остался один на холме и смотрел в указанном крестьянином направлении на серую и влажную пелену тумана, которая заслонила от него мир. За этой пеленой таился зловещий замок. Близко, уже близко, а там, что ж, чему быть, того не минуешь. При этой мысли в сердце, наряду со страхом и тревогой за Данусю, наряду с готовностью вырвать ее из вражеских рук, пусть даже ценой собственной крови, родилось новое, невыразимо горькое и незнакомое ему доселе чувство уничижения. Вот он, Юранд, при одном имени которого трепетали пограничные контуры. По их велению едет сейчас к ним с повинной головой. Он, который столько их победил и унизил, почувствовал себя сейчас побежденным и униженным. Нет, они не победили его в открытом бою, не одолели храбростью и рыцарской силой, и все же он чувствовал себя побежденным. Это было нечто неслыханное. Ему казалось, что все кругом рушится. Он ехал для того, чтобы смириться перед крестоносцами. Он, который, не будь Дануси, предпочел бы один сразиться со всей крестоносной ратью. Он чувствовал, что и его ждет, быть может, позор. И при мысли об этом готов был выть от боли, как воет волк, почувствовав в своем теле стрелу. Но это был человек, у которого не только тело, но и воля была железная. Он мог сломить упорство других, мог переломить и себя. «Я не тронусь с места», — сказал он себе, — «пока не укрощу свой гнев, ибо не спасти, а только погубить могу я в гневе свое дитя». И он как бы схватился в рукопашную со своим гордым сердцем, со своей яростью и жаждой боя. Если бы кто-нибудь увидел его на этом холме, в доспехах, недвижного, верхом на рослом коне, он решил бы, что это отлитый из железа великан, и никак не подумал бы, что этот неподвижный рыцарь ведет в эту минуту самый тяжкий бой из всех, какие ему приходилось вести в своей жизни. Он боролся с собой до тех пор, пока не одолел себя и не почувствовал, что сила воли ему не изменит. Тем временем мгла поредела, и в дымке замаячила вдали темная громада. Юранд понял, что это стены Щитнинского замка. Завидев их, он не тронулся с места, только стал молиться усердно и жарко, как молится человек, который может уповать только на милосердие Божие. Когда Юранд тронул наконец коня, он почувствовал, что в сердце ему вливается бодрость. Он готов был терпеть. готов был теперь вынести все, что ждет его впереди.